Это первая кассета, начало первой стороны книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду», опубликована издательством «Ленинград», художественная литература, Ленинградское отделение, в 1991 году. Эта книга записана исключительно для слепых, слабовидящих и людей, не способных воспринимать печатный текст с разрешения владельца права на публикацию Андрея Битова. Читает Анатолий Фурманчук. Сборник «Жизнь в ветреную погоду» состоит из следующих разделов. «Аптекарский остров», «Дачная местность», «Улетающий монахов», «Выбор натуры», «После Пушкинского дома». Каждый раздел состоит из серии рассказов или повестей. Раздел «Аптекарский остров». Автобус. Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь. То есть не надо, а можно писать всю жизнь. Пиши себе и пиши. Ты кончишься, и она кончится. И чтобы все это было правда, чтобы все искренне. Вот пишу и не знаю. Ведь чтобы писать искренне, надо знать, как это делать. Иначе никто тебе не поверит, что у тебя искренне сделать надо. Вот это-то и ужасно. Все-то литература. А я такой-то человек. У меня есть люди, которые я люблю. Люди, с которыми я знаком, люди, которых я не знаю. Все эти люди как-то меня знают, что-то обо мне иногда думают, когда есть к этому повод. А я совершенно не представляю, что они обо мне думают. Но мне кажется, они не допускают, что я какой-нибудь другой, чем они, что я могу чего-то больше или хотя бы иначе, чем они. Я даже могу допустить, иначе быть не может. Ведь я же не представляю себе Иванова отличным от остальных. То-то и оно. Все люди — центры. 2,5 миллиарда центров. Иногда я попадаю не в фазу, периодически, довольно часто. Не в фазу, значит, как-то все у меня, не как у всех, все со мной подло, все из рук валится, надо одно, а хочется другого. Ничего не получается. Вот, например, с автобусами. Вдруг получается так, что они только что отошли, а мне как раз надо бежать. Например, я сажусь на остановке, где ходят 49-й и десятка. 49-й ходит очень редко, а десятка очень часто. Так вот, когда мне нужен 49-й, он подходит мало того, что редко, а еще втрое реже. А когда мне нужна десятка, подходит 2,49, а десятка? Я всегда думаю, может, она с моста свалилась. Такое дело. Я всегда, когда езжу через мост в автобусе, думаю, что я буду делать, если сейчас мы полетим в воду. Положим, мы не убьемся. Наверняка не убьемся. А вот как быстро просочится в автобус вода? Думаю, напрягая мышцы, как я выбиваю стекло и выныриваю, пока все там гибнут в автобусе. Безусловно, ведь шофер не успеет открыть двери. Но вот я вынырну. И не вынырну, а только буду выныривать. А у меня в руках портфель, и на мне осеннее пальто. Это все набухает. И, допустим, я умудряюсь сбросить, я доплываю до быка и взбираюсь и сижу на нем на остром ноже ледорезе. И жалко пальто, которое сбросил, а оно совсем новое, и ботинок. Так я думаю чаще всего, когда мне куда-нибудь очень позарез надо, куда я еду. Что-то надо, ужасно надо сделать. Последний срок, последняя возможность. А мне удивительно неохота. Как раз сегодня было бы так прекрасно никуда не пойти, а остаться дома и спать. Или пойти в кино на утренний сеанс. Или выпить в автомате. А потом познакомиться с кем-нибудь. И пойти куда-нибудь на острова. И вообще, зачем это? Кто мне объяснит, что это так уж обязательно надо, то, что ты делаешь. И почему бы не свернуть в сторону, не свалиться в реку в автобусе? И тогда бы тебя доставили домой, и ты бы с полным основанием забыл про все дела и ничего бы не делал из того, что обязательно, просто совершенно обязательно надо было сделать. А им бы потом объяснил, в чем дело. Кому им? Сам не знаю. Вот свалился в реку, и так прекрасно, и ты, и общество полное согласие, и никто от тебя ничего не требует. Все прекрасно между собой, и между тобой и обществом, тебе сочувствуют. А раз такой пустяк свалиться в реку, выход, и ты будешь прав, и все тебя оправдают, что не сделал того-то и того-то, что было так позарез надо, если так. На кой хрен тебе вообще куда-то ехать? Кто это выдумал, что так надо? Написать бы книгу без композиции, без языка, без всех этих фокусов. Ведь есть же что-то самое важное. Главное, так сказать, все остальное так, смазка, чтобы легче проходило. Как бы обойтись без этого, оставив самую суть? И самое смешное, допустим, это начало такой книги, то, что я пишу, что вот я собрался, начал. Самое смешное, что будешь писать, напишешь, и окажется и композиция, и язык, развязка, завязка, метафора. Окажется, что вся литература налицо. Если книга получится, конечно. Деться тут некуда. Последнее время я все думаю. Написать бы всю правду. Не всю правду, для этого нужно искажать, хитрить, а всю правду. Думаю уже месяц. Как раз мне надо очень делать кучу вещей, позарез надо. Дальше некуда. Просто свет клином сошелся. Не сделаю, не выполню, не напрягусь. Все рухнет, все пропало. А что пропало? Что рухнет? Что, собственно, рухнет? Ерунда какая-то. Все-то понятно. Просто мне трудно. А хотелось бы, чтобы не было. Чтобы ничего я не был должен. А что я, собственно, должен? Будто бы. А если и должен, то почему какую-то подобную чепуху? Уже месяц я подумываю, написать бы такую книгу. Вот сегодня я ехал в автобусе. Кстати, почему-то я все придумываю в автобусе. Не додумались еще, чтобы в одну секунду перелетать от дела к делу. Ехать надо. Иногда полчаса, иногда больше, когда меньше. Совершенно законная свобода. Едешь куда-то. Ехал бы и ехал. Только бы не вылезать. Особенно, если рано утром. И еще дремлет в тебе сон. А за окном мороз, и окно замерзло. И если ты еще занял место у окна, как раз под сиденьем печка, а люди выходят и входят, и ты смотришь в лица. И девушки, они тоже смотрят на тебя, и тоже выйдут. И ты едешь себе, едешь. Вот я ехал и думал о такой книге. И думал, что обязательно напишу про парня, который сидит напротив и смотрит на всех умным взглядом и чему-то такому умному в себе ухмыляется. 1000 лет я знаю, как он ухмыляется, обязательно надо про него написать в такой книге. И вот я приехал домой, лег в постель и решил, хотя и невозможно написать такую книгу, все-таки что-нибудь записать. И сразу вспомнил про этого парня, и что надо про него написать, и вот я пишу. Пишу и все хочу про него написать, и уже 7-ю страницу пишу. А даже не знал, о чем буду писать. Пишу уже 7-ю страницу, и все думаю, что надо писать об этом парне, и никак не могу подступиться к нему. Все что-то пишу. Я иногда выхожу на улицу, спешу. И кажется, зачем я вышел? Да можно ли в таком состоянии пускать человека на улицу? Вот идут мне навстречу 2 женщины, старые, усталые, из последних сил, и говорят друг другу какими-то высокими голосами. И ты думаешь, можно сделать такую выкройку? Ну что ты, я ему так и сказала. Ты не ходила на его концерт? Ван Клиберн, прелесть! Усталые такие, идут куда-то. А я вот, разве можно так? Смотрю и вижу, какие у них худые старые ноги, в черных чулочках. И вот эта женщина опять покупает и рисок на рубль. И этот пьяница купил бутылку фруктового вина и сунул ее мимо кармана. Она брякнулась о кафельный пол, и розовая жидкая лужица на полу. И он стоит, расставив криво ноги, и все не понимая, смотрят на него, а он, не понимая, смотрит на лужицу, и такое бессмысленное детство бродит по его лицу. А здесь стоит ребенок, кто-то его забыл. Разве можно оставлять таких на улице? Стоит косолапый, звездочет, и совсем обо всем позабыл. Никто его не теребит, и он смотрит на воробья, а воробей серая такая птичка, чистится и чистится, весь чистый. И вот вчера я так глупо ошибся. Бежал, спешил и соспеху впоролся в женский туалет, две двери рядом. Мне еще раньше говорили, что в женском туалете отдыхают проститутки, и что уборщица даже специально для них держит пудру и папиросы. Я тогда не поверил. А тут думал о чем-то и впоролся. И вот сидят они в центре туалета, стулья в круг и курят. Молодые, красивые, яркие, отвлеченные какие-то, такие простые. Сидят и курят. И видно, беседовали, замолчали. Смотрят на меня так спокойно, без вызова, прервавшись. А я осознаю и вылетаю пробкой. А книга — это чудо. Понимаете, это все, что я написал вот сейчас, этого всего не было. То есть это было, во мне, скажем, великое чудо. И вот со мной едет человек. Мы живем на одной лестнице и сойдем на одной остановке. Он едет с женщиной, такая уже не очень женщина. В первый раз я ее вижу, а вот про него я как много знаю. Конечно, мы даже не здороваемся, не знакомы, но в том смысле, что я хожу по улицам, вижу тысячи людей, по сравнению с ними, я знаю о нем ужасно много, на одной лестнице все-таки. Так от разу до разу, словно и не слушая, узнал о нем от разных людей. Отец, например, был с ним знаком, когда еще был студентом, и мама. Он вертихвост, по словам. Седой, не молодой уже человек, а вертихвост. Так и остался со студенческих лет. С тех пор они его и не узнали. Завкафедрой. Седой человек, а вертихвост. Говорят, он замечательно катался на коньках, прекрасный был фигурист. Была у него первая жена, умерла. Побродил, побродил. Появилась еще женщина с его кафедры, вертихвост. Славная была, красивая. Ее я уже помню. Маленькой был, а очень она мне нравилась. Дети у них были. Маша и Ваня. Ваня уже в школу пошел, а мама летела из командировки, и самолет разбился. Тогда весь Ленинград говорил об этом. С какой-то делегацией разбилась. И вот он ходит вертихвост с сеткой, набитой картошкой, фунтиками разными. Ходит фигурист. Пьяный все чаще, худенький такой, седой, маленький мужчина. Однажды совсем до дому не дошел, свалился, завкафедрой. Что студенты подумают? В газетах писали. А то тащит его Ваня за рукав. Ну, пойдем, папочка. Не надо, папочка. Тащит домой. Самое великое — дом. Что к книге? А то однажды подошел ко мне. Никогда мы не здороваемся даже. Подошел и с особым вызовом гордо так говорит. «Дайте мне 15 копеек. Я вашего отца знаю. Я отдам». Неловко ему было 15 копеек потом отдавать. Не отдал. А когда трезвый, ходит такой неистребимый, седой, худенький, маленький, делает красивое лицо, по-особому проходит мимо женщины, подпрыгивает при каждом шаге, чтобы казаться выше. Вертихвост. И сейчас едет со мной в автобусе. Мы сойдем на той же остановке. С ним женщина. И слышу, говорят они на «ты», о делах кафедры. А времени 12 ночи. Едут они домой, туда же, куда и я. Можно написать об этом рассказ, повесть, роман. Все об этом же. И вряд ли это будет больше того, что сидит в автобусе маленький человечек. И вот я... Достать, что ли, велосипед? Приспособить к ободам колес лампочки. Синие, красные, зеленые. Надеть на голову кепку лондонку до ушей и поехать темным вечером. Я еду, колеса крутятся, и с ними лампочки. Зеленые, синие, красные, а у меня кепка лондонка на голове. Зеленая, синяя, красная, словно это бал-маскарад. И шутихи летают в небе, крутятся и сыплют искрами, и серпантин, и канитель. Или я сижу на лошадке и мчусь по кругу, и машу флажком красным. Ах, какая канитель-карусель, кружится-кружится. Вот площадь, что-то около 11. Это круглая площадь с круглым сквером посередине и круглые шары фонарей вокруг сквера. И шары окружены каким-то круглым туманом. К этим шарам тянутся ветки, заиндевелые, белые. Автобус едет по кругу площади и меня прижимает к стенке. Центробежная сила. И автобус останавливается у филармонии. Видно, кончился концерт. Это, наверное, субъективно. Я редко бывал в филармонии. Там всегда масса девушек. Их почему-то даже больше, чем старушек. И, конечно, больше, чем парней. Почему-то они очень ходят в филармонию. И не то, чтобы они были синие чулки и некрасивые. Очень даже симпатичные девушки. И вот они садятся в наш автобус. Одни девушки. Концерт кончился. Хорошенькие, модные девочки. Но что-то странное с ними. Какие-то такие очень каменные, холодные лица. Такое выражение. В общем, похожее у них выражение. Они даже совсем друг на друга похожи. Ну да, после концерта. Но все-таки, почему у них такие лица? Ну да, вспомнил. Сегодня концерт Иммы Сумок. Какой-то второй или даже первый ее концерт в Ленинграде. Конечно же, это она. Я узнаю ее по фотографиям и рекламам. Конечно же, это она поднимается сейчас по ступенькам автобуса. Одна, две, три, много. 21 Имма Сумок вошла в автобус. А как они сидят или как стоят, или платят кондуктору, просто поразительно. Как они гордо скользят по моему лицу взглядом, холодным и далеким, как вершины Анд, не замечают меня. А я, можно сказать, единственный молодой человек в автобусе. Вот какая хорошая девушка, и тоже Имма Сумок. Как она не заметила меня, царица. Но вот бедная, вдруг закапал нос, и она судорожно ищет платочек, и вся независимость спадает с ее лица. Она смущается, краснеет и косится, видел ли я. Ах ты моя славная! Вот будет у меня когда-нибудь дочка. Назову ее Сашей. Саша будет полное ее имя. Саша Андреевна. Будешь ты, Саша Андреевна, моей дочерью. Ой, какая-какая ты красивая, Саша Андреевна, молодая и счастливая. А вот вчера затащил меня приятель в один дом играть на бильярде, а шел я, между прочим, совсем в другую сторону. Очень мне было спешно. И вот встречаю приятеля. Он мне говорит: «Пошли на бильярде». И я иду именно потому, что очень спешил и очень было надо. И не очень-то я люблю бильярд. Я даже его очень не люблю. И вот гоняю шары. Они мечутся кругленькие. Толкаются, щелкают, пихаются. Что-то одушевленное в них. А дверь из бильярдной открыта, и через нее видно лестницу. Кусок лестницы. И в этом кадре все идут, идут. Поднимаются девушки, в белых платьях и совсем одинаковых платьях. Идут чинно, так серьезно и плавно. И похоже на больших ночных бабочек со сложенными крыльями. А мы удивляемся, откуда в доме писателя столько девушек в белых платьях. А мы сняли пиджаки и в рубашках. В углу рта сигарета, глаз прищурен, оборот налево, дуплет в середину. И так бьем, и так разгибаемся после удара. Бильярд, писатель. А по лестнице в том куске, что виден в рамке двери, все идут девушки в белых платьях, как на заклание, на костер. Большие ночные бабочки. Откуда их тут так много? Восьмой направо в угол. Тут вечер какого-то института, придется шар выставить. А что, одни девушки? Вот этот хорошо прошел красный шар. Они, наверное, думают, что среди писателей есть женихи. Ха-ха, на две лузы. А девушки идут и идут. Сашенька моя Андреевна, все это можно понять. Вот автобус, два сиденья напротив. На каждом из них мужчина и женщина. Сидят напротив женщины и мужчины, и все читают. А я стою над ними, держась за поручень, и вижу их затылки и раскрытые книжки. Все вижу. Вижу, как все читают. Я не знаю, какие это книги, и пытаюсь узнать по тексту. Текст прыгает. Целыми днями Лилиан лежала у моря, и в саду, который окружал Ви-Ви-Ви-Лу, Ле-Ле-Лева-Лева-Ли. В этом запущенном романтическом саду, встречались на каждом шагу, встречались мраморные статуи, как в стихотворении Эйхендорфа. Тьфу, пропасть. Лучше прожить 5 лет, чем просуществовать 5 минут. Что лучше? Лучше просуществовать 5 лет.